Так дивно знала я земную радость, и праздников считала не 12, а столько, сколько было дней в году. Я, тайному велению покорно, товарища свободного избрав, любила только солнце и деревья. Однажды, поздним летом, иностранку я встретила в лукавый час зари. И вместе мы купались в теплом море. Ее одежда странной мне казалась, еще страннее губы. А слова, как звезды, падали сентябрьской ночью. И стройная меня учила плавать, одной рукой поддерживая тело неопытное на тугих волнах. И часто, стоя в голубой воде, она со мной неспешно говорила. И мне казалось, что вершины леса слегка шумят, или хрустит песок, или голосом серебряным волынка вдали поет о вечере разлук. Но слов ее я помнить не могла, и часто ночью с болью просыпалась. Мне чудился полуоткрытый рот, ее глаза и гладкая прическа. Как вестника небесного молила я девушку печальную тогда: «Скажи, скажи, зачем угасла память, и так томительно, лаская слух, ты отняла блаженство повторение?» И только раз, когда я виноград в плетеную корзинку собирала, а смуглая сидела на траве, глаза закрыв и распустивши косы, и томную была, и утомленной от запаха тяжелых синих ягод и пряного дыхания дикой мяты, она слова чудесные вложила в сокровищницу памяти моей. И полную корзину уронив, припала я к земле сухой и душной, как к милому, когда поет любовь. Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда, а в никогда, как поезда с откоса. Нет, царевич, я не та, кем меня ты видеть хочешь. И давно мои уста не целуют, а пророчат. Не подумай, что в бреду и замучена тоской громко кличу я беду. Ремесло мое такое. А умею научить, чтоб нежданное случилось, как навеки приручить ту, что мельком полюбилась. Славы, хочешь? У меня попроси тогда совета. Только это западня, где ни радости, ни света. Ну, теперь иди домой, да забудь про нашу встречу. А за грех твой на него я пред Господом отвечу. Какое нам в сущности дело, что все превращается в прах? Над сколькими безднами пела и в скольких жила зеркалах? Пускай я не сон, не отрада и меньше всего благодать, но, может быть, чаще, чем надо, придется тебе вспоминать и гул затихающих строчек, и глаз, что скрывает на дне тот ржавый колючий веночек в тревожной своей тишине. Все обещало мне его. Край неба тусклый и червонный, и милый сон под Рождество, и Пасхи ветер многозвонный, и прутья красной лозы, и парковые водопады, и две большие стрекозы на ржавом чугуне ограды. И я не верить не могла, что будет дружен он со мною, когда по горным склонам шла горячий камень. Я спросила у кукушки, сколько лет я проживу. Сосен дрогнули верхушки, желтый луч упал в траву. Но ни звука в чаще свежие, я иду домой, и прохладный ветер нежит лоб горячий мой.